Из окна я видел часть Лос-Анджелеса, квартал оптовых торговых складов, железнодорожные пути и грузовые составы. Вам ясно, о чем я мечтал, когда видел те грузовые составы? Что до Голливуда, его не было видно совсем. Он был с другой стороны, у меня за спиной. Глава третья. Стояло лето. Лето в Джорджии. Батч, Зигфрид и я лежали навзничь на берегу Кроу-Крик. Только что мы плавали в голубом затоне, где водилась самая крупная рыба. А теперь лежали на траве в тени высокого вяза. Ральф, что? Кем ты хочешь быть, когда станешь большим? Не знаю. Может, моряком. А кем ты? Не знаю. Тогда зачем спрашиваешь? Не знаю. Было так чудесно там блаженствовать. Сквозь ветви и листья вяза видны были ослепительное голубое небо и плывущие по нему редкие белые облачка. Слышно было, как поют птицы, и жужжат, и стрекочут насекомые. «Ральф, а сколько отсюда до Нью-Йорка?» «Не знаю. Почему ты все время меня спрашиваешь? Отстань хоть на минуту и помолчи». Я как раз думал о чем? О Нью-Йорке. А что тебе до Нью-Йорка? Ничего. Только я подумал, что хотел бы поехать туда. Когда будешь большой, поедешь. Папа тебя возьмет. Да плевал я. Так я не хочу. Повернувшись на бок, я взглянул на него, а голову подпер ладонью. Ты часом не сдурел? Как же ты иначе попадешь? И если я туда поеду с папой, то придется вернуться. А я хочу там остаться. Не хочу я торчать в магазине. Ты серьезно? Ведь тебе достанется все, что душе угодно. И роликовые коньки, и велосипеды, и рыбацкие снасти. Нет, ты точно сдурел. Хочу быть как ты. Ты делай, что хочешь, что тебе нравится. Но когда я иду купаться или рыбу ловить, каждый раз приходится красться из дому как вору. И тут внезапно над нами выросла фигура мистера Зигфрида. «Немедленно потрудись встать и одеться!» — рявкнул он на Батча. «Я стараюсь вовлекать тебя в дело, а ты все время где-то шляешься!» Я вскочил и прыгнул в реку, потому что испугался, что он заберет и меня. «А ты перестань приучать моего сына бездельничать!» — закричал он вслед. Я нырнул под воду, а когда выныривал, врезался во что-то головой. Да так, что искры из глаз посыпались. Думал, это корень вяза, и поднял руку, чтобы ухватиться за него. Но увидал, что это металлическая койка надо мной. «Ну вот он», — сказал надзиратель. Я огляделся и увидел миссис Смитерс. «Привет, мой мальчик», — сказала она и просунула руку сквозь решетку. Я одурело сидел на койке и никак не мог прийти в себя. Потом кинулся к решетке и пожал ей руку. «Ах ты, несчастный мой мальчик!» — вздохнула она. «Я так торопилась, чтобы успеть сюда. Только что прочитала об этом в газетах». «Спасибо», — сказал я. «Как любезно, что вы пришли меня навестить». «Понимаешь, произошла странная вещь. Вчера в Колорадо я все время чувствовала, что-то не в порядке. Не знала, что бы это могло быть и кого это могло касаться. Просто... странное предчувствие. И вот оно что. Я ничего не сделал, — сказал я. — Правда. Не имеет значения, сделал ты что-то или нет, — заявила она. — Я вытащу тебя отсюда во что бы то ни стало. Я уже была у одного приятеля. Он политик, так что он обещал мне, что завтра ты будешь на свободе. Не знал я, верить ей или нет, но все-таки поверил, потому что очень хотелось. Когда человек в беде, как я, в тот миг он хватается за любую соломинку, если чувствует, что есть хотя бы шанс».